Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное новое видео от подписчика. Сентябрь у нас закончился. В следующем видео мы уже определим победителей за предыдущий месяц. Ну а новый месяц у нас начинается с нового прикольного ролика. Подписчик очень жестко и очень долго трепал нервы мошенникам. В конце у них разбомбилось очко не по-детски. Я такого еще не слышал. В общем, погнали смотреть новый видос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Меня зовут Алина Фролова. Я звоню вам по важному делу. Говорить можете? Слушаю. Смотрите, меня зовут, как я уже говорила, Алина Фролова. Я представитель компании Argus Media. Смотрите, мы ищем инвесторов, которые интересны будут зарабатывать с помощью инвестиций. То есть самым надежным ликвидным активом. Это золото. То есть вы будете зарабатывать на изменении цен. Скажите, у вас был опыт биржевой торговли? Может, когда-нибудь слышали? Что-то ниже. Я не знаю, я как-то с этой сферой не сильно, мне больше не знаю. Сильно, ну а как биржа, представляете, что это такое? Ой, ну в общих чертах. В общих чертах, ну а примерно хоть как-то, чтобы я могла понять. Не, ну я технарь, инженер, я не знаю, я не финансовой сферой никогда не занимался. Вы технарь, должны быть умным человеком 100%. Хорошо, смотрите, биржа это... Допустим, это рынок. Это то же самое практически, что рынок, да? То есть, смотрите, вы, допустим, покупаете что-то задешево, да, перепродаете более дороже. Вот, допустим, смотрите, как с валютой, да? Вот сейчас сколько? Рубль, если не ошибаюсь, $1 стоит 70 рублей, да? Вот представьте, сегодня оно стоит 70 рублей. А через 3 дня, если, допустим, вам скажут, что оно будет там стоить 90 рублей, да, $1. Вы же будете сразу сегодняшку покупать, правильно? Чтобы потом заработать на этом. Наверное. Это надо следить за этим регулярно, постоянно. Да, хорошо. Скажите, как я могу к вам обращаться? Сергей. Сергей, хорошо. Я еще раз повторяю, меня зовут Алина. Хорошо, Сергей, смотрите. Мы именно компания, которая предоставляем вам больше всю информацию. Вас курируем, то есть вам ничего не надо заботиться, только главное, чтобы вы инвестировали. Без разницы, сколько, какая сумма, все зависит от вашего дохода. И вы получаете доход с этого через 2-3 дня. Минимум 20% это точно чистой прибыли. А когда вы уже получите чистую прибыль свою, да, вы наплатите 20% комиссионных. То есть за то, что мы вам помогли, предоставили информацию, проконсультировали, полностью все сделали за вас. Вам нужно всего лишь только 10 минут, чтобы нажать кнопку «Купить» или «Продать». Ну, пока интересно. Тогда хорошо. Что вы с этого поняли, чтобы я могла вам, если что, повторить? Ну, я так понял, где-то на бирже, как где-то надо играть там, да, я так понял. Еще раз? На бирже где-то играть надо. Запомните, на бирже не играют. Сразу предупреждаю, на бирже не играют. Игры, допустим, это ли, допустим, это сделаете ставки, да? Допустим, сделали сегодня ставку, да? Там, допустим, выиграет вот этот человек, а вот этот человек проиграет. А потом оказывается, что этот человек проиграл, да, а другой выиграл. То есть вы, получается, мимо. То есть вы знаете, или-или. А именно на бирже здесь нету такого. Потому что здесь есть точно, 100%, что вы, получите доход. Угу. То есть понятно, да, вам? В общих чертах. Ну, в общем, все так. Угу. Хорошо, тогда смотрите, как вам еще по-другому? Может, как-то по-другому вам объяснить на примере? Попробовать? Ну, у меня вопрос, с меня-то что-то требуется-то? Я не совсем понимаю. У вас сейчас интернет есть? Доступ к интернету? Есть. А что у вас, компьютер или телефон? Компьютер. Компьютер, а скайп у вас есть? Вот скайпа нету. Скайпа нету, а телефон есть интернет-выход? А на телефоне нету. У меня вот компьютер стоит, вот. Вот, все. Только компьютер и все, да? А ну-ка, секундочку, помните на трубочке, секундочку, одну секунду. Хорошо, Сергей, вы на трубочке? Угу. Слышите, да? Хорошо, тогда смотрите. Вы можете тогда скачать сейчас скайп? Скайп нужен, чтобы вам специалист, я передала вас специалисту, и он вам полностью все объяснил, сколько, с какой суммы вам будет стартовать. Так, на самом деле, ну... так, сейчас, где его тут скачать-то, блин? Просто скайп писать. Да, попробуйте писать скайп, 15-я версия. Скайп. Ай, не так пишется, блин, тьфу. Так, функция провести собрание в скайпе. Вот, оно, да, страничка? Организуйте собрание. Смотрите. Так, и зашел. Что, где здесь скачать? Да, скачайте. Получается? А организуйте собрание... А, вот, скачайте скайп. Ага. просит, ругается, блин. Получилось? Да чё ты. А какая версия нужна? Желательно 15-я. А здесь 8 только версия написана. 8-я. Только 8. Чё, это не та, хорошо, что старая? Попробуйте 8-ю, попробуйте 8-ю. Ну? Да, скачали? Скачал. Включайте. Он там говорит, вы должны сейчас зайти, говорит, войти. Войти. У меня же нету этого. Войти? Да, вам нужно войти, чтобы зарегистрироваться. А посмотрите, там где-то должна быть надпись «зарегистрироваться». Нет такой надписи, блин. Нету. А что вы тогда? Что вы видите? Ну, вход, перейти в скайп, номер телетов, номер его вбить. Войти с ключом безопасности, параметры входа. Все. А что еще? Все, да? Все. А давайте нажать «вход». Вход попробуйте нажать. А, так, где это? Вход. А вход это не кнопка, он не нажимается. Вход не нажимается? А, слово использование. Не хочет, да? А ну сейчас секундочку, трубочкой я узнаю специалиста, что можно сделать. Секундочку. Алло, слышите? Угу. Да, а ну-ка попробуйте там войти, где-то есть, войти. Так. Саша, что вы видите? Что это написано? Когда вы вошли в скайп, что это написано? Ну, он тут говорит, нужно вбить, типа, курсор моргает, блин, надо тут что-то, это, вбить, наверное, номер его, и тут написано кнопка «Далее», но он недопустимый, адрес почты, номер, телефон и логин Skype. То есть у меня нет ничего. Что тут вбивать-то? А телефон? А где ваш телефон? А, нужно что, свой телефон вбить? Да, попробуйте свой телефон вбить, номер телефона. Так, а это как, через +7? Еще раз? +7 нужно вбивать? Не, смотрите, там... Секундочку, сейчас я еще узнаю, секунду. Я же так понял, ему нужно скайпу уже учетная запись нужен, как номер телефона, типа. Да, ему надо учетная запись. У меня-то ее нету, этой учетной записи-то. Хорошо, тогда нажимайте «Войти», там должно было быть написано «Вас зарегистрироваться». Фу, вот как бы вам показать-то, блин, что у меня тут на экране-то, блин. Ничего тут нету этого, зарегистрироваться. Я тут... Туда-сюда щелкал, блин. Щелкаю, не получается, да? А, хорошо, спасибо. А что с вашим телефоном? Почему я не могу, ну, чтобы попробовать через телефон связаться? Да он у меня такой кнопочный, он без интернета. А, у вас кнопочный без интернета телефон? Ага, я поняла. У меня интернет, он только на этом, на компьютере. А, ну-ка, подождите, давайте еще заново. Так, вы вошли, да? Что вы сейчас следующее нажали после этого, когда вошли? Так, вот... Запускаю сначала. Поехали, говорит. Нажимаю. Поехали. Да, нажимай. Начнем. Войти. Входим в ход. Ля-ля-ля. Скайп, номер телефона. Скайп, номер телефона. Что еще пишет? Скайп, телефон или адрес электронной почты. То есть он не зарегистрироваться. Ой, что-то не слышно, что-то булькает что-то. Нигде не написано, что зарегистрировать надо. Зарегистрировать слово. Вообще нет ничего. Вроде очки одел, блин, ничего нету. Хорошо, ну-ка сейчас секундочку дайте, я подумаю. Алло, добрый день, Сергей, здравствуйте. Добрый день, да. Алло, Сергей. Да, я слушаю. Да, вы скайп установили? Установил. О, вы его открыли на компьютере у вас? Ну вот запустил. Запустили, и что вы видите перед собой? Ну вот вы его запустили, что вы перед собой видите? Ну он хочет, наверное, ему нужно ввести скайп, телефон или адрес электронной почты. А вы на компьютере установили скайп? На компьютере, да. Вот, и что вы видите на компьютере, когда открываете скайп, который вы установили? Ну вот, написано «вход». Нажимайте. Вход. Зарегистрироваться, видите? Да нету тут такого, зарегистрироваться, блин. Нажимайте «вход». Тут нету кнопки «вход», тут надпись просто «вход». Я что, блин, ничего не понимаю, блин. Мышкой наведите на слово «вход» и нажмите на него. Ну, ничего не понимаю. Выделяется слово, и все. А ничего не нажимается. Вы открыли скайп, который только что установили, правильно? Что вы видите вообще на экране монитора вашего? Ну, вот окошко. Белое окошко. И что в этом белом окошке? Значок есть? Вот этот голубой S, потом ниже идет этот Microsoft, потом ниже вход, перейти в Skype. Дальше горит такая, ну, строка, значит, Skype, телефон или адрес электронной почты. Все. И параметры, алло, может, параметры входа? Посмотрим, может, здесь что-нибудь, а? Нет. Тут... Алло, здравствуйте, мужчина, слышите? Да. Да, хорошо. А ну-ка, попробуйте установить TeamViewer. Кого? Напишите то же самое, только за мисс Skype вы напишите TeamViewer. То есть в строке поиск. TeamViewer, скачать. Так, это где? Это в этом... В Яндексе? Да, в Яндексе, да-да. В Яндексе. TeamViewer. Ливер. TeamViewer. Ливер? Да-да-да. Блин, сейчас вот... А он мне тут TeamViewer какой-то предлагает. Да, TeamViewer, да, скачивайте его. Так, TeamViewer. Так, ой, какие-то окошки, блин, вылезают всякие разные, блин. Вот это, скачать да, бесплатно, ну, да? Бесплатно скачать? Еще раз повторите. Скачать бесплатно написано, вот который, да? Да, TeamViewer бесплатно. Так вот тут TeamViewer, В, а не Л. TeamViewer, да-да-да. Так, где он тут? Там такие типа как стрелочка. Какой у вас браузер? Яндекс? А, у меня Opera. Так, установить коммерческое использование, личное, что-то некоммерческое. А у вас есть, подождите, у вас есть Google Chrome? А вот Chrome нету, вот есть Яндекс, Opera. Яндекс и Opera, да? Ага. Так, ну вот сейчас что нажимать-то? Запустить, да? Коммерческое, личное. Хорошо, тогда заходите в Яндекс и скачивайте в Яндексе. А да я уже скачал уже, я его уже скачали пытаюсь. Скачали уже, да, TeamViewer? Да. Заходите. Ага. Там должно быть у вас ID. ID. Нет? Так, ага. Хорошо, так. Что вы видите? Не-не-не, сейчас тут написано, значит, что вы хотите, как вы хотите продолжить. Установить, чтобы потом управлять этим компьютером удаленно. Установить, чтобы управлять этим компьютером удаленно. Вот. Установить для удаления... Фу, блин, я уже... Как хотите, чтобы использовать его? Коммерческое, личное и некоммерческое, все вышеперечисленное. Тут надо что-то нажать, надо выбрать тут. Подождите, прочитайте мне заново все варианты. Вот смотрите, я вот... Добро пожаловать в TeamViewer. Вот. Да. Удаленная дальше, поддержка, да. Доступ к собственному компьютеру, конференции, демонстрации. Конференции, да, демонстрации. Вот. То есть эта программка, она что, позволяет это самое удаленное подключение, да? Да, да. Вот. Установить. Секундочку. Доступ. Удаленная поддержка, доступ к собственному компьютеру, конференции, демонстрации. Ой, какая хитрая программа, какая прикольная. Да, нравится? Да, она хорошая, интересная программа. Да. Это чтобы вы связались со специалистом нашим. Интересно, видео, а что вообще... за коммерческое и некоммерческое использование? Это что такое? С меня там деньги не сдерут, ничего там? Сейчас, секундочку. А смотрите, а у вас там должна быть рамочка, типа, как вы хотите продолжить? Есть? Вот я что и спрашиваю, да. Да, смотрите, там есть установить, правильно? Потом установить, чтобы потом управлять, да. А потом только запустить. Видите, только запустить. Да, да. Да, нажимайте только запустить. А вот внизу коммерческое, некоммерческое использование, тут что выбирать? Коммерческое, некоммерческое использование. Да, там же как вы хотите использовать? У них тут вопрос стоит. Личное, некоммерческое. Личное, некоммерческое. Для личного, некоммерческого. Ага, ага. Так, ну вот, что-то загрузилось. Загрузилось? Что вы видите? Так, вход в систему, у вас нет учетной, ну, тут какие-то слова, блин. Разрешить управление, управлять компьютером. Вот, управлять компьютером, дай. Там только управлять компьютером, да, написано? Ну, разрешить управление. Вот еще. Смотрите, вас там разрешить, управление... Смотрите, у вас должно быть разрешить управление, там должен быть ваш ID, то есть там набор цифр. Да, что-то есть, какие-то цифры, да. Они же пароль, видите? Пароль, да, какой-то тут, да. Да, видит пароль, да. Ага, и что дальше? Куда дальше-то нажимать-то? Подключиться, да, подключиться. Сейчас, подождите секунду. Тогда смотрите, я тогда сейчас поднимусь в финансовый отдел, чтобы узнать, кто с вами будет работать. Хорошо? Повесите на трубочке. Угу, угу. Так, Сергей. Смотрите, я уже узнала о финансовом отделе. Слушайте внимательно. Сейчас вам выпала возможность пообщаться с нашим ведущим экспертом. Его зовут Баринов Артем Александрович. Баринов Артем Александрович работает с крупными инвесторами, считается одним из самых востребованных аналитиков СНГ. Он уже более 8 лет на профессиональном уровне занимается инвестициями, 5 из которых сопровождает наших инвесторов. Сам он консультирует на международном рынке такие банки, как Сбербанк и Тинькофф Банк. Он вам поможет и расскажет, какие у вас здесь перспективы и какой суммы вам сейчас лучше всего зайти. Сколько здесь будет зарабатывать. Поможет создать вам личный торговый кабинет. Под его руководством наши партнеры выходят на новый уровень доходов и меняют в корне свое финансовое положение. Обязательно ему задавайте все интересующие вас вопросы. Не стесняйтесь. Рада была с вами пообщаться. Уверен, после общения с барином Азисовым Александровичем будьте в ряду наших партнеров. Артем зовут. Да, Артем. Ожидайте 5-7 минут, он вас наберет. Хорошего общения. Так, а что, трубку можно положить? Так. Вам хорошо меня слышно? Да вроде сейчас вот получше. Меня тут, блин, ловит так. Билайн этот. Ага. Алло. Так, хорошо. Да, говорите, Сергей, что вы поняли со слов Валины? Как вы представляете методы нашей работы? Ой, ну что-то там про какие-то инвестиции, я так понял. Угу. Про какие-то инвестиции? Ну, куда-то что-то хорошо нужно там вкладывать, чтобы что-то там это, ну, я не сильно в экономике. Не сильно, понятно. Я больше по строительству. Ну, в принципе, она вам понятным языком объяснила цель моего звонка и суть нашего предложения. Ну, она сказала, что вы все объясните. Тут такое дело, вот, Сергей, просто вижу, что вы ранее общались с сотрудниками других аналитических компаний, общались со Станиславом Светозаровым, качали не компьютер, а не деск, потом у вас были какие-то вопросы, казалось, что вы довольно-таки эрудированы в области биржевой торговли. Были у вас вопросы, когда дело дошло до установки скайпа, что-то, видимо, то ли со связью проблемы были какие-то, то ли еще. Почему-то вы пропали, не вышли на связь. Помните этот случай? Не помню. Ну, все, мы сейчас вот пытались скайп запустить. Что-то не получилось. И пытались скайп запустить? Ну да. Ага, не получилось, да? Так, хорошо. Вы Тимивер, да, установили? Да. Окей. Хорошо. Открывайте этот Тимивер сейчас, ко мне подключитесь. Открыл. Умеете, да, им пользоваться уже? Ну вот открыл, не знаю. Там видите строчка ID партнера? Угу. Так, сейчас запишите мои цифры. Нажимайте туда и пишите 16-17. А туда это... А, ID партнера. Вот, ага. Ага. Так, 16-17, да? Да. Прям вбиваю. 206, да, прям пишите. Ага, есть. 266 пишите. 266. 808. Нажимайте кнопку «Подключиться». Так, «Подключиться». Вы нажали кнопку «Подключиться»? Нажал. А куда вы нажали? Ну вы вот, нажали? Кнопочка «Подключиться» синенькая. Да, вот такое вы ее, Сергей, не нажали, знаете, вот почему-то. Может, еще раз нужно нажать? Попробую. А смысл? А, потому что вы ее не нажали. Я же вижу, как я знаю, как программа работает. Вы знаете, но почему-то не нажали кнопку «Подключиться». Я знаю, как программа работает. Как удаленное управление работает, тоже знаю. А почему делаете вид, что не знаете? Говорю честно, знаю. Так а почему делаете изначально такое впечатление, будто вы такой человек, как будто ни в чем не разбирается, ничего не знает? Вы же знаете прекрасно, о чем речь идет. Ну вы со мной играете, я тоже решил с вами поиграть, блин, че, какие проблемы-то? А кто с вами играет? Я, по-вашему, похож на игрока? Не, ну какой нормальный человек будет предлагать незнакомому человеку предоставить доступ полный? Через TeamViewer, там, AnyDesk, через Skype, там, Zoom, Discord и прочие софтины. Но если вы адекватный человек, тогда понимаете, что полного доступа вы иметь не можете. Есть функция только демонстрации экрана. Там внизу галочка ставится в TeamViewer. И в таком случае есть только возможность видеть экран, дорогой мой Сергей. Да. Не разбирайтесь, почитайте инструкцию. Да, да я без проблем людям так помогаю удаленно. Помогаете? Да. помогаете или что-то плохое делаете? Бесплатное некоммерческое использование позволяет спокойненько заходить на любые компы с запущенным TeamViewer'ом или NeDesk'ом и перехватывать полностью управление, вплоть до копирования файлов и доступа к файловой системе. Какой вы сообразительный, Сереженька. А то. Из детского садика, наверное, вышли, да? Из детского садика только, небось, вышли. Ну зачем? За кого меня принимаете? Я что, не знаю, как программа работает? Там удаленный доступ дается с разрешения другого пользователя. Если вы идиот, так это проблемы ваши. А если вы сели поиграться, тогда до свидания, всего хорошего, не тратьте мое время. Кусок. Приезд, только приезда к себе домой, тварь. Играться захотелось, да? Так я с тобой поиграюсь своими глазами в бильярд, тварь. Ты понял меня? Есть, я обосрался. Ты, сука, понял меня? Рот закрой свой вонючий, тварь, безливая. Ты меня понял? Какой-то хуй путал, и будет там еще пить. Я тебе руки-ноги поломаю, ты понял? Забетонирую тебя, сука, в бетон. Сука, хуя ты специалист, блядь, финансовый. Я тебя разрежу, блядь, сука, все сухожилия твои вонючие, тварь вонючая. Ребят, ну какой-то прям попался маньяк нам, расчленить собирается, сухожилия порезать. Я такого, честно говоря, еще ни разу не слышал. Ну, конечно, все понимают, что это детский лепет. Так просто попытался напугать нашего подписчика, не более того. Всем, кто его слова воспринял всерьез, не стоит этого делать, это полная ерунда. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.